«Да, тебе не позавидуешь», — вздрогнул Рик, представив себя на месте Рыжего. «А нахрена тебе я сдался? Что значит прикрывать?» «Сам понимаешь, постоянно с труппой я быть не могу. Дел у императора хватает. Становиться кем-то другим не захотел. Скоморох я, и все тут. Значит, нужен Эльдар под боком, который в случае моей отлучки создаст фантом или даже притворится мной, надев морок. Никто не заподозрит. Это все за 1500 лет хорошо отработали. Даже родные люди обычно не понимают, что рядом с ними фантом, а не живой человек. И этим Эльдаром должен быть кто-нибудь из труппы». «Ясно», — покивал Рик. «Говоришь, скоро отношение к скоморохам изменится?» «Естественно», — подтвердил Санти. «Сам-то я кто? Скоморох. Знаю нашу кухню куда лучше прочих. Только для начала церковь расколоть надо. А это, знаешь ли, непросто. Готовим раскол, но пока не вышвырнем святош с нашей земли, предпринимать что-нибудь такое глупо. Видел бы ты, что они творят». Император вздрогнул, осенил себя косым крестом единого. «Твое величество, тебя где Дархот носит?» Вышел из туманного облачка Веркит. «Да вот, Эльдара нового посвящать собрался», — проворчал Санти. «Прикрывающего Эльдара». «А-а-а!» — взметнулись вверх брови повара. «Очень нужное дело. Есть в замке одна книжица прикрывающему. Как в себя придет, ее стоит прочесть. Масса полезных для него заклинаний. Ты, парень, потом ко мне подойди, я тебе ее дам». «Подойду», — буркнул Рик, понемногу смиряясь с тем, что ему предстояло. «Здравствуйте». «Здравствуй», — резко кивнул Веркит. «Твое величество, как закончишь, подскочи ко мне, поговорить надо». «Ладно». Повар исчез. Санти с Риком встали, и вскоре зазвучали чеканные слова древнего заклятия. В тело худого жонглера били из хранилища 1000 белых молний. Он кричал не своим голосом и корчился от боли, не понимая, что с ним происходит. Императору заклятие далось легко, успел уже привыкнуть. Вернув уснувшего Рика в фургон и уложив на койку, он переместился обратно в замок, к Веркиту. Что еще этот Дархотов повар собрался на него вываливать? Интересно. «Не поспешил ли ты?» — сходу взял быка за рога Веркит. «В чем?» — устало спросил император. «Да с эхе твоим!» — поморщился повар. «Мальчишка, конечно, неплохой, но наивен, как ребенок. Но что за король из него выйдет?» «Подскажем!» — отмахнулся Санти. «Да и жизнь учительница хорошая. Не забывай, что там еще и Деор есть, а ему пальца в рот не клади, тот еще волчина». «Как бы он и тебя не обыграл, я потому и беспокоюсь, что реальным королем Деор будет. До сих пор не понимаю, почему нынешний король старшего кузена не убрал. И не пойму, с какой стати Деор сам в свое время отказался от права на престол, передав их сыну. Там что-то странное. Советую разобраться, чтобы не получить на голову неприятных неожиданностей». «Шен, девочка умненькая», — тихо рассмеялся император, — «да и принадлежит тьме, что немаловажно. Она приглядит за свекром. Твои опасения по ее поводу не оправдались. Малышка все прекрасно поняла. постарается больше излишней жестокости не допускать. Спросишь, почему? А я ей просто показал кое-что из времен Диана Третьего. Знает теперь, во что может превратиться Эльдар, не понимающий собственной сути. Эшен вовсе не хочет становиться чем-то подобным. Ты показал ей историю Инхета Орсонка? Ахнул Веркит. Рисковый ты парень. Да, гнусная история тогда вышла. Едва смогли остановить его. Цену ты помнишь? Помню, поежился Санти. Не дай создатели еще раз такого. А вот с Элия нужно еще работать и работать. Девочка так и не осознала кое-каких основополагающих истин, как они странно. Вот ведь характером единый наказал. Точно, скривился повар. Редкая стерва, но Леко молодец, сразу скажу. Постепенно переубеждает свою ненаглядную. Не спеша капать ей на мозги. Она понемногу начинает думать. А то, что горец к тебе черный клан за шкирку притащил, это вообще золото. Полезно, да, согласился император. Даже больше. Завтрашняя атака на Шарандар и Аранар без помощи клана была бы, в принципе, невозможна. Их люди большей частью уже пробрались в эти города и уберут офицеров по нашему сигналу. Но мы без промедления атакуем. Да я тебе рассказывал об этом плане. Очень неплох, как мне кажется. Полностью согласен, усмехнулся повар. И еще. Что? Помирился бы ты с Ле. Да я не прочь, но она все еще дуется. Так пойди и извинись, посоветовал Веркит. Девочка гордая. Я думал, эта кара не простит, а она-то как раз и простила, вздохнул Санти, потирая висок. Лгет, жрица света. Истинная жрица, она до глубины души оскорблена твоим поступком. Заслужила, конечно, и сама это хорошо понимает, но все равно оскорблена, потому находится в растерянности. Уступи, ты сильнее. Ладно, — поежился Санти, представив себе предстоящее объяснение, и попрощался. Как ни странно, он ошибся. Достаточно было сказать «прости», как Ле просияла и бросилась ему на шею. Поспать этой ночью императору так и не удалось. Совершенно счастливая Тайка, стараясь не потревожить сон Нета, с нежностью глядя на него. Произошло то, во что она никогда не верила. Любимый посмотрел на нее, как на женщину. И не просто посмотрел, он сделал ее женщиной. Жаль сына ему не родить, но тут уж ничего не поделаешь. Чтобы эту Элию приподняла и шлепнула вместе с ее золотыми идеями, додумалась тоже. Ну кто просил лезть в Эльдары, не выяснив для начала всех последствий этого шага? А никто, кроме собственной глупости. Ладно, поздно сожалеть. Охотница снова с нежностью взглянула на Энета, загадочно улыбаясь. Не верила, что это произойдет, никогда не верила. Слишком крупна и мускулиста она для женщины. Еще в родном племени девушке доходчиво разъяснили, что на внимание мужчины ей рассчитывать не стоит. Она поверила и смирилась со своей судьбой, но втайне продолжала мечтать, что случится чудо и все изменится, а затем гибель белок, ее одинокая охота, плен, освобождение и принять ученичество у горного мастера. Время шло, и постепенно Тайка поняла, что втрескалась в наставника. Втрескалась навсегда и бесповоротно. Но Эннет смотрел на рослую дикарку только как на ученицу, не обращая внимания на ее вздохи и наполненные страстью взгляды. Охотница понимала, что иначе и быть не может, и не навязывалась ему, только тоска с каждым днем становилась все сильнее. Вчера вечером случилось невозможное. Эннет, читавший что-то, внезапно отложил книгу, подошел к сидящей на кровати Тайке, тоскливо глядящей в стену, и ласково погладил девушку по щеке. Затем поцеловал. Ради этого ему даже не пришлось наклоняться. Настолько высока была охотница. Если бы она стояла, невысокий граф просто не дотянулся бы до ее губ. Тайка оказалась настолько изумлена его поступком, что онемела. Но она покорно позволила раздеть себя и уложить на кровать. Еще несколько минут, и для девушки началась сказка. Любимый, о котором она только втихомолку мечтала, шептал ей на ухо какие-то ласковые слова, извинялся за то, что был настолько слеп, нежно целовал ее везде, ласкал. Потом на короткое время стало больно, но вскоре девушка забыла об этой боли, крича и плача от переполняющего ее счастья. Эннет приоткрыл глаза и тут же уткнулся лицом в Тайкину грудь. Она счастливо рассмеялась и обняла его, мечтая не расставаться ни на секунду. Увы, это невозможно. Сегодня Эльдарам предстояло отправляться в Элиандар, чтобы заняться переброской войск к Шарандару. Но пока время еще было, и они с удовольствием занялись друг другом, открывая для себя тайны любви. «Чего я тебе расскажу?» — кинулась Тайка к Рахе, увидев подругу в столовой. «Чего?» — заинтересовалась Арчанка. «Эннет меня, ну, это, того». Она, захлебываясь, рассказывала о невероятных событиях вчерашнего вечера, сияя от счастья и не замечая, что Раха с каждым мгновением все больше мрачнеет и едва сдерживает слезы.